408. Июль 25. Доступен и открыт океан знаний неисчерпаем. Можно почерпать из него по лучу, но при постоянстве устремления. Поясню. Устремление означает движение вперед, то есть расширение сознания. Это постоянное расширение и обусловливает постоянный приток новых мыслей, несущих новые. Шкала знаний имеет свои основные и дополнительные ноты по октавам. По ним, по этим руслам идет получение. Ноты все те же. Говорю все о том же в пределах октав и шкалы, но каждый раз на новом круге спирали прежде почерпнутого знания. Что нового? Ничего. Но новый подход в новом понимании все к тем же великим неизменным космическим законам делает старое, как космос, знание вечно новым в процессе развертывания его в устремленном в беспредельное сознание. Условия дальних миров новые и полны захватывающего интереса для устремленного духа. Но не новы они в общей схеме вещей, ибо нет ничего нового под солнцем. И что есть, и что будет, был уже в веках бывших прежде нас. Но ново сознание огненное, и ново каждый час устремленное к знанию сознание, и витки спирали являют новый аспект мира, и не повторяется ничто. Все вечно ново в восходящей спирали эволюции. Эти противоположности надо понять. Без понимания пар противоположностей космическое знание недоступно. Каждое явление себя отрицает своим противоположным полюсом, и им же и утверждается, устремляя спираль проявления во времени и в пространстве. Космическое знание становится доступным, когда мудрость земная теряет власть над сознанием. Дальние высшие миры существуют. Войти с ними в общение можно лишь в духе. Телу и астралу недоступны. Значит, духом надо коснуться до них. Точно так же, как духом устремились к учителю, входите с ним в общение, точно так же, устремившись, можно войти в связь с дальней звездой, но духом, но в духе, но устремившись. Устремление к дальним мирам приводит к космическому знанию и погружает дух в океан беспредельности. Лучше и легче устремляться через меня. Легче сохранить направление и не растеряться перед неизвестностью. Многие, даже знающие, не отваживаются, но открыт путь. И достижение ждет. Устремление, самоисходящее от духа, есть первое условие достижения. Не может учитель насильно послать, если импульс внутри не родился. Учитель может указать цель, объяснить ее значение и указать путь к ней, но устремиться надо самому. Идти самому и самому проявить инициативу. Помогу, помогу, но приложите усилия, самоисходящие от вас, из вашего сердца. Только устремитесь сами, по воле своей, по желанию своему и огнями своими. Тогда закон свободной воли дозволит и мне вам помочь. Основное свойство архата — огни ярых, самоисходящих от воли его устремлений. Нельзя силу тащить на небо, но крылья имеющий сам взлетает, сам ими взмахнув. Сам, своей волей, своим желанием, своим устремлением, своими огнями так можно приблизить возможности космического знания.